Глава 91. Гневная, побледневшая от злости, взбитой на бок в торопях шляпки, бежала Глафира Семеновна с кладбища на пароход. Уста ее изрыгали целый лексикон ругательств на мужа и Карапета. Дело в том, что по винному запаху, распространившемуся из чашек Николая Ивановича Армянина, она узнала, что вторично обманута ими, но, к несчастью, она узнала об обмане несколько поздно, когда уже те допивали по третьей чашке пунша, и нос у Армянина сделался из красного сизым, а у Николая Ивановича осоловели глаза. «Ах, вы опять надувать меня вздумали! Вместо чаю пунш пьете? Домой! Домой тогда! Не хочу и минуты здесь оставаться!» — взвизгнула она, и, как ужаленная пантера, вскочила с ковра и побежала с горы вниз по направлению к выходу из сада. Мужчины, рассчитавшись с кафеджи и выпив еще по рюмке коньяку гольем на дорожку, поспешно догоняли ее. Головы их были отяжелевшие, ноги слабы. Николай Иванович даже споткнулся и упал раз, прежде чем догнать жену. «Пронюхала! Нет, каково! Пронюхала!» — повторял он своему спутнику. «Хитрого дама! Ох, какого хитрого!» — отвечал Карапет. «Моя покойного жена был совсем глупый девчонка перед ней». «Все-таки мы, Карапет, домой не поедем. Что теперь дома делать? Мы поедем по Босфору», — продолжал Николай Иванович. «А если твоя барыня захочет домой?» — спросил Карапет. «Мы ее опять надуем. Почем она знает, куда пароход идет? Сядем, скажем, что едем в Константинополь, а сами к Черному морю. Надо же нам Босфор посмотреть». «Непременно надо, душа мой. Босфор первого дела. Как возможно без Босфор?» «Ну так вот, на пристани и бери билеты до Черного моря и обратно в Константинополь. Ты говорил, что можно». «Можно, можно, эфензим. Ретур билет это называется. А только и хитрого ты человек, душа моя, эфензим, насчет своя жена». Похлопал армянин своего спутника по плечу и толкнул его в бок. «Говорят, армянин хитрого человек. Нет, душа мой, ты хитрее армянин». «Какое? Это я только насчет жены. Да и то она всегда верх берет», — дал ответ Николай Иванович. Только за воротами кладбища успели они нагнать Глафиру Семеновну. Пот с них струился градом. От потоков его пыльные лица их сделались полосатыми, как голова у зебры. Глафира Семеновна чуть не плакала от злости. «Ага, пьяницы! Наконец-то вы оторвались от вашей кабацкой соски!» — встретила она мужчин. «Да какое ж тут пьянство, душечка!» — возразил муж. «Просто выпили пуншику на легком воздухе при благоухании кипариса». «Однако вы меня надули. Два раза надули. Нет, уж больше не надуете. Теперь домой и никуда больше». «Да, конечно же, домой, ангельчик. Куда же больше? Проедем через Босфор и домой». «Нет, совсем домой. Прямо в Россию домой, в Петербург домой, вон из этого пьяного города!» — кричала Глафира Семеновна. «Да разве мы пьяны, мадам, дюша мой?» — начал армянин, пуча глаза. «Еще бы нет! Совсем пьяны! Разве стал бы трезвый муж при своей жене проходящих мимо турчанок за платье хватать? Да и вы тоже пьяная морда!» «Позволь, дюша мой, мадам, это были не турчанки, а две армянки, и тронули их за платье я, а не муж твой». «Вот нахал-то! А это лучше, что ли? что вы армянок дернули. Но я видела, что и Николай, и при этом какие взгляды! Друг мой Глашенька, ты ошиблась, котеночек! Миндально скосив глаза на жену, проговорил Николай Иванович и при этом взял ее за локоть и тронул за талию. «Прочь! Чего лезешь? Ты забываешь, что ты на улице?» Взвизгнула Глафира Семеновна и сбила у мужа с зонтиком шапку. Проходивший мимо турок в куртке и феске, видевший эту сцену, остановился и сказал что-то по-турецки. Карапет откликнулся ему тоже по-турецки и сказал Глафире Семеновне: «Вот турецкого мусью говорит барыня, что ты от мужа учена мало». «О, я и турецкому мусью феску сшиву, пусть только тронет меня!» Переругиваясь таким образом, компания подошла к пристани. Пароход еще не подходил. На пароходной пристани было множество ожидающего народа, и Глафира Семеновна присмирела. Муж и армянин покуривали папироски. Армянин подмигнул Николаю Ивановичу и шепнул: «Теперь самого лучшего, эфензим, турецкие мастики выпить и с кислый маринад из морковки закусить». «Выпьем. Дай срок на пароход сесть», — тихо отвечал Николай Иванович. «Ну вот». Показался пароход, плывущий от европейского берега, и публика засуетилась. Среди ожидающих пароход закутанных турчанок у одной из них был завернут в пестрый бумажный платок довольно объемистый камень. Обстоятельство это не уклонилось от наблюдений Карапета. Он подошел к Глафире Семеновне и, указывая на камень, сказал ей: «Знаешь, душа мой, мадам, какое действие этого камень имеет?» Все еще злившаяся Глафира Семеновна покосилась на камень и ничего не ответила. Карапет продолжал: «Этого камень ей шейх Адзервиш дал. Этого камень святой. У этого турчанки теперь детей нет, а через камень будет. Этого камень из Мекка». Глафира Семеновна отвернулась, опять не проронив ни слова. Пароход пристал к пристани, и публика хлынула на него. Еще 2-3 минуты, и он отвалил от берега, направляясь к Черному морю. Николай Иванович в сопровождении супруги и Карапета поднялись на верхнюю палубу и стояли на ней, смотря на удаляющееся от них живописное местечко. Погода была тихая, ясная. «Прощай, скутери!» — воскликнул Николай Иванович нетвердым языком, снял с головы шапку и махнул ей. «Тьфу! Пьяное место!» — плюнула жена и отвернулась. «Прощай, матушка Азия!» — повторил свой возглас муж и опять махнул шапкой. «Не кланяйся, душа моя, эфендим. Еще 5-6 раз будем сегодня к азиатский берег подходить», — остановил его Карапет. «Как так?» — удивился тот. «Пока до Черного моря доедем, 5-6 пристаней на европейского берег есть, да 5-6 на азиатского. Много раз, душа моя, своя Азия, увидишься». Глафира Семеновна прислушивалась к их разговору, но не поняла, в чем дело. Она думала, что она едет в Константинополь и видела, что пароход направляется к европейскому берегу. И вот пароход пристал уже к пристани европейского берега. «Слава Богу! Наконец-то вернулись в Константинополь!» — говорила Глафира Семеновна и начала спускаться с верхней палубы, прибавляя: «И уж сегодня я из квартиры не ногой! Буду укладываться, чтобы завтра уехать было можно». «Глаша, Глаш, постой!» — остановил ее муж. «Это не Константинополь, а другая пристань». «Как другая пристань?» — вскинула она на мужа удивленные глаза. «Это пристань Ортакёй, мадам сударыня», — досказал ей армянин. Вон по-французскому вместе с турецким и написано на пристани, что Артакёй, — прибавил он. — Тут жиды живут. — На кой шут нам Артакёй, если мы поехали в Константинополь? — Глаш, Глаш, ведь мы не в Константинополь поехали, — сказал Николай Иванович. Выходя давеча из дома, мы условились, что после скутери по Босфору до Черного моря прокатимся. Вот мы теперь к Черному морю и едем, к нашему русскому Черному морю. У нас и билеты так взяты. А, так ты так-то? Но ведь я сказала, что во Но ведь по Босфору ты все равно обещалась. Вот мы и взяли билеты по Босфору до Черного моря и обратно. А уж Константинополь теперь позади. Хорошо. Хорошо, коли так. Я тебе покажу. Еле выговорила Глафира Семеновна, слезливо заморгала глазами и опустила на лицо вуаль.